телеграфом на К-9 до востребования. Режиссер на коленях. Стенографический отчет. Ленинградская ордена Ленина, киностудия «Ленфильм». Заседание художественного совета Первого творческого объединения 21 февраля 1973 года. Повестка дня. Обсуждение литературного сценария «Любовь с первого взгляда». Председатель Гукасян. Стенограф Шарова. Ленинградское бюро съездовых стенографов. Выдержки из выступлений. Бессмертный, редактор сценария. Мне легко представлять этот сценарий, потому что в нем удалось выписать то авторское представление о будущем фильме, который так сложно записывается словами. Это романтическая история, но построена она на самом житейском материале, что придает ей принципиальный смысл. Ведь любовь с первого взгляда — это то, что часто иронически воспринимается молодыми людьми, от чего мы отвыкли и чего часто стесняемся. Но если прочитать эту историю как поэтическую, которая вырастает из простых вещей, то она приобретает огромный смысл. Еще одно качество сценария — его юмор, его доброта. Сценарий удивительно добрый, мягкий, человечный, написан с улыбкой. Рахманов, драматург. Автор сумел написать талант любви своего героя. Нас ни на минуту не оставляет сочувствие Мурату, вера в его азарт, в его победную целеустремленность. Хотя ситуации, в которые он попадает, часто смешны, курьезны, а его мальчишество порой сверхнаивно. Бирман, режиссер-постановщик фильмов «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Учитель пения» и других. Я прочел этот сценарий залпом. Меня захватила эта история. Сначала своей парадоксальностью, а потом истовостью героя. И хотя он ничего не строит в тайге, не играет в шахматы, не служит на границе, а только любит, мне показалось, что он имеет на это право. Ибо в данном случае не важно, что он делает, а важно как. Тут хочется вспомнить слова Энгельса о том, что личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. А любить и любить чисто, горячо, страстно, с первого взгляда и на всю жизнь, с какой-то вертеровской одержимостью, это так не похоже на современных мальчишек, а с другой стороны, так похоже по внешним проявлениям Бог весь откуда нахлынувшего чувства. Так случилось, что этот сценарий я читал как раз тогда, когда по радио передавали мелодию фильма «Love Story», «История любви». И одно наложилось на другое, и я представил себе будущий фильм о первой любви, о трогательной, всепоглощающей любви. Фильм не менее нужный нашей молодежи, чем «Гранатовый браслет» или «Любить человека». Клепиков, сценарист, автор фильмов «Пацаны», «Не болит голова у дятла», «Я служил в охране Сталина» и других. Сценарий начинается не просто с первой строки текста, а с названия. Название отлично характеризует предлагаемую зрителям историю. Характер героя обеспечивает популярной теме первую любовь, свежесть и оригинальность. Отлично написаны драматургом быт и нравы Бакинской улицы и обитатели, простых житейских коллизиях автор находит поэзию и юмор,